Глава вторая. Однажды Зербин работал в лесу, подсекая сучи у старого, твердого, точно камень, самшита. Он очень устал и решил отдохнуть под деревьями на берегу пруда. Каково же было его удивление, когда он увидел, что у самой воды на траве лежала красавица в платье из лебединых перьев. Красавица крепко спала. «Уснуть в полдень на самом солнцепеке», — пробормотал Зербина. «И придет же такое в голову? Нет, что ни говори, а у женщины ума, что у годовалого ребенка». Зербина снял с себя куртку, натянул ее между ветвями деревьев и устроил над головой у незнакомки навес, чтобы защитить ее от солнечных лучей. Только что кончил он свою работу, как заметил в траве в двух шагах от красавицы гадюку. Змея подползала к ней, высунув ядовитое жало. — Ишь ты, — сказал Зербина, — такая маленькая и уже такая злая. И, недолго думая, двумя ударами топора, он разрубил змею на три части. Но и разрубленная змея все еще старалась подползти к спящей красавице. Тогда Зербина носком башмака столкнул в пруд змеиную голову, туловище, а также хвост, и они зашипели в воде, как раскаленное железо. В эту самую минуту красавица открыла глаза и, увидев дровосека, воскликнула. — Зербина! Это ты, Зербина? — Подумаешь, новости. — Я и сам знаю, что я Зербина, — ответил дровосек. — Друг мой, — сказала красавица, — ты спас мне больше, чем жизнь. Поверь, я сумею отблагодарить тебя за твою услугу. — И не думал я спасать вас, — пробурчал Зербина со своей обычной любезностью. — В другой раз не ложитесь на траву, не поглядев наперед, нет ли там змей. Вот вам мой совет. А теперь не мешайте мне, я тоже хочу спать. Он растянулся на траве и закрыл глаза. «И тебе не нужно никакой награды? Ты ни о чем не просишь меня?» — спросила красавица. «Ну как же, очень прошу. Оставьте меня в покое», — сказал Зербина. «Если человек ничего не хочет, значит, у него есть все, чего он хочет. А если у него есть все, чего он хочет, значит, он счастлив. Прощайте». И он захрапел. «Бедный юноша», — сказала красавица, — «твоя душа спит крепче, чем ты сам. Но что бы ты ни говорил, а я не буду неблагодарной. Без тебя я пропала бы. Я попала бы в руки злого волшебника, моего старинного врага. Без тебя мне пришлось бы превратиться в ужа и 100 лет ползать по земле в змеиной чешуе. Я у тебя в долгу за целый век красоты и молодости. Чем же мне заплатить тебе за твою услугу? А, знаю. Ты только что сказал, если у человека есть все, чего он хочет, значит, он счастлив. Пусть же у тебя будет все, чего ты пожелаешь. Пусть каждое твое желание исполняется. Когда-нибудь ты добром помянешь за этот подарок фею вот. Она трижды взмахнула своей ореховой волшебной палочкой и пошла по серебристой водяной дорожке так легко, что вода даже не шелохнулась. Навстречу ей раскрылись кувшинки, и тростники склонили свои хохлатые головки. Волны, нежно звеня, расступились, и будто солнечный луч скользнул до самого дна. Потом все погасло и стало тихо-тихо. Только и слышно было, как храпит на берегу Зербина.